Глава 7. Джон Г. Роджерс, капитан, армия США, Ирак. 14 ноября 1982 года, 10 июля 2015 года. Любимому мужу и отцу. Взгляд Морган застыл на надгробии. Одной ее части очень хотелось припасть к могиле мужа, а другой — убежать от нее и как можно быстрее, чтобы тоска, от которой Морган не так давно избавилась, не вцепилась в нее снова своими немилосердными терзающими когтями. «А где наш папочка?» — нахмурилась трехлетняя Софи. «Ты же сказала, что он будет здесь». Непонимание Софи прибавило тяжести на сердце Морган. «Прости меня, дорогая», — начала она подыскивать нужные слова. «Как объяснить маленькой дочери, что Джон лежит под этой травой в ящике на глубине 6 футов?» При мысли о теле мужа, разлагавшемся в гробу, Морган передернула. Скорбь обернулась клаустрофобией. Она посмотрела на чистое небо. Его ясная, яркая синева показалась молодой женщине предательством. Мир не должен быть таким прекрасным, когда в нем нет Джона. И там, в небе, всегда должен оставаться пускай и крошечный, но видимый знак горести, перекликающийся с занозой, постоянно свербящей в ее сердце. Да, она полна решимости жить дальше, но мужа ей не забыть. И переход на его могилу сродни срыванию с трупа сраной, еще не затянувшейся рубцовой тканью. «Папочки здесь нет», — вымолвила наконец Морган. «Это его надгробие. Оно поставлено в память о нем». «Папочка умер», — сказала 6-летняя Эйва, державшая в ручках белую коробку из пекарни. Старшая из дочерей Морган, она единственная помнила их отца. Обычно Эйва поправляла своих младших сестренок тоном всезнайки. Но сегодня ее карие, как у Джона, глаза обратились к Морган за подтверждением. Эйва лучше всех из ее дочек понимала, что такое смерть. По крайней мере, она осознавала, что ее папочка больше никогда не вернется домой. «Да, золотка», — сказала Морган. «Это так». И вслед ее словам задул холодный ветер. Его суровость подействовала на Морган более утоляюще. Она заметила на траве розовую шляпку, подобрала ее и натянула на светло-каштановые косички 3-летней Софи. «Мамочка», — сказала та, — «мы должны зажечь свечки». «Слишком ветрено для свечек», — заметила Эйва. Насупившись, Софи плюхнулась на коленки в холодную траву. «Мы должны спеть песенку. Нельзя есть торт ко дню рождения, пока мы ее не споем». 5-летняя Мия потянула маму за руку. Бровки девочки сдвинулись в глубокой задумчивости. Присев, Морган убрала под фиолетовую шляпку Мии выбившуюся прядку волос. Та наклонилась поближе к маминому уху и прошептала: «Мне тоже должно быть грустно». Морган заморгала, пытаясь удержать горячий поток слез, внезапно навернувшийся ей на глаза. Прищурившись, она посмотрела на утреннее солнце. Оно светило слишком ослепительно. И тоска, которую Морган так ревностно старалась удержать под контролем, все-таки вырвалась на волю, угрожая увлечь ее назад в прошлое, подобно тому, как затягивает на дно перегруженное судно коварное море. «Ты же грустишь», — заметила Мия. «Немножко», — признала Морган, ее горло перехватил спазм. «Но вы не должны притворяться. Ведите себя так, как вам хочется». Мия провела рукавом под носом, холод окрасил его и щеки девочки в ярко-розовый цвет. «Мне не грустно». «Вот и хорошо», — Морган вытащил из сумки носовой платок и подала его дочке. «Папочке бы не понравилось, если бы ты загрустила». «Мамочка уже не грустит постоянно, как раньше». Софи выдернула из могилы травинку и начала вертеть ее между пальцами. «А где твои варежки?» — спросила у нее Морган. «При чем тут варежки?» Промелькнув в глазах младшенькой немой вопрос, а вслух она поинтересовалась. «А мы можем съесть кексы?» «Конечно, прямо сейчас». Морган вытащила покрывало, расстелила его на траве перед надгробием Джона и встала на колени. Слезы размыли ровные ряды могил с блеклыми памятниками. Кладбище было обустроено с военной педантичностью, слишком аккуратной, слишком идеальной, чтобы выразить всю боль и потрясение, которые сопутствуют смерти любого человека. Жизни порушены, сердца разбиты, слова не идут. Морган вдруг захотелось, чтобы все эти надгробия смело порушило и разбросало торнадо, чтобы оно поломало все эти одинаковые знаки посмертных почестей так же, как они поломали судьбы всех тех, кто остался в живых. В нескольких шагах от них, склонив головы у другой могилы, стояла пожилая супружеская чета. Порыв ветра подхлестнул у их ног мертвые листья, и они, взмыв воздух, понеслись, кувыркаясь и кружась по прилизанному ландшафту, как напоминание о том, что в этой жизни всегда будут явления и вещи, не поддающиеся контролю. Девочки расселись вокруг Морган, Софи первой запела песенку «С днем рождения». Несмотря на то, что девочка шепелявила, ее голос был на удивление сильным и мелодичным. Пожилые супруги обернулись и задержали на них свои взгляды. Мужчина взял женщину за руку, и Морган, даже не видя их сквозь свои слезы, поняла, они тоже заплакали. Колени Морган Дейн ощутили холод с тылой земли даже через покрывало и джинсы. Остальное тело онемело до бесчувствия. Она сделала глубокий вздох и раздала девочкам кексы, хотя ей самой кусок в горло не лез. Но разве она могла сказать «нет», когда Эйва заметила на ее календаре обведенную в кружок дату рождения Джона? Тоска пронзила тело Морган лихорадочной дрожью, напомнив, в каком состоянии она пребывала всего несколько месяцев назад. Ведь она уже начала подзабывать, насколько тягостным и изматывающим было это состояние. Неудивительно, что она сделала так мало за 2 года, минувших со смерти мужа. Морган заставила себя лизнуть сахарную глазурь. Ее язык тут же обожгла сладость, яркая и насыщенная, как солнечный свет. А Софи, измазала в глазури свои волосы, с отвращением в голосе пробормотала Эйва. Морган достала из своей сумки упаковку влажных салфеток, вручила несколько Эйве и Мии и обернулась к младшенькой. К косичке Софи прилип всего лишь один голубой комочек, зато ее носик, губки и ручки были сплошь облеплены глазурью. И как она умудрилась запачкать ею даже свои туфельки. Вытащив еще одну салфетку, Морган принялась счищать глазурь с дочки. Где-то в затылке у нее послышался смех Джона. Он бы не стал стряхивать глазурь с Софи, а размазал бы кекс себе по лицу ради улыбки дочери. Джон не желал, чтобы Морган по нему тосковала. Это ясно давало понять то письмо, что он ей оставил. «А кто съест папочкин кекс?» — спросила Софи. «Мы заберем его домой, дедушке», — сказала Морган. «Ну что, пойдемте?» 3 маленькие головки дружно кивнули. «Мне холодно», — передернулась Эйва. «С днем рождения, папочка!» — произнесла Мия. Эйва и Софиехам повторили за ней поздравления. Морган убрала пакетик с салфетками в сумку и собрала мусор. Потом встала и положила руку на верхушку надгробия. Камень под ее ладонью был холодным. «С днем рождения, Джон!» Отняв руку, Морган развернулась и повела дочерей назад, с кладбища. Сегодня она могла думать лишь о тех вещах, за которые благодарила судьбу. О своих детях, о своей семье и о выпавшем ей 2-м шансе на искреннюю любовь. И она была бы счастлива, если бы это ее убило. Они вернулись к минивену. У переднего колеса Морган заметила голубую варежку. Она обвела глазами парковку и, присев, взглянула под машину, не валяется ли там 2-я. Но вместо голубой варежки она увидела спущенное колесо. Волосы на ее шее заметались на ветру. Морган медленно повернулась на 360 градусов, но не приметила никого на открытом участке кладбища. По его периметру росли деревья, и Морган снова ощутила на себе чей-то взгляд. «Расслабься». У нее и вправду начала прогрессировать паранойя после того, как шериф сообщил ей о Тайлере Грине. Выйдя на свободу под залог, но с уже выдвинутыми против него обвинениями в нападении, Тайлер имел все основания держаться от нее подальше. «Девочки, у нас спустило колесо, давайте-ка залезайте в машину, там тепло, а я займусь делом». Морган пристегнула дочек ремнями безопасности, поставила минивэн на ручник и заблокировала колеса. К тому моменту, как молодая женщина отцепила запаску и вытащила ее из-под машины, она обливалась потом и проклинала про себя всех автопроизводителей. Открутить гайки оказалось еще сложнее. Для этого требовались сильные мускулы, которых у Морган не было. Но вот поставить новое колесо ей уже труда не составило, хотя она порядком перепачкалась. Закинув спущенное колесо в минивэн, Морган потерла руки влажными салфетками и залезла на водительское сиденье. «Я хочу есть», — захныкала Софи. Они уехали из дома рано, а позавтракали девочки плохо. Морган выехала с территории кладбища. «Давайте поищем, где можно перекусить». Минут через 15 она остановилась у небольшого ресторанчика. Дочки набросились на оладьи. Эва и Ми быстро опустошили свои тарелки, и даже Софи не устояла перед политым сиропом лакомством. А Морган, все еще расстроенная и встревоженная, только пригубила кофе и повела довольных и сытых девочек обратно к машине. Снова пристегнув их, она уселась на водительское сиденье, захлопнула дверцу, вставила ключ в замок зажигания и ощутила тяжелый металлический дурман. Холодная влага пропитала ее джинсы. Что это? Морган сунула руку под ягодицы и резко выдернула обратно. Рука была покрыта чем-то темно-красным. Кровь? Ее сердце бешено заколотилось. Морган выпрыгнул из минивэна. В его салоне было темно, но с улицы она хорошо разглядела пятно, которое покрывало все ее сиденье. Теперь еще и это. Запила ли она машину? Она всегда это делала. Но когда с тобой три маленькие девчушки, можно позабыть обо всем. «Мамочка, что случилось?» — позвала из минивэна Эйва. «Еще одна неполадка с машиной, дорогая». Морган просканировала глазами парковку, но никого не заметила. Стоянка была лишь на четверть заполнена автомобилями, и их салоны казались пустыми. «Давайте вернемся в ресторан и позвоним Маку». Она поспешила завести дочек внутрь и шепотом объяснила ситуацию официантке. Та снабдила девочек бумагой и карандашами, а Морган позвонила в полицию и Маку. «Мак сейчас приедет», — сообщила она дочкам, покосившись одним глазом на других клиентов, а вторым опять на парковку. Никаких признаков Тайлера там не наблюдалось. «Не хотите привести себя в порядок?» — полюбопытствовала официантка. Морган ничего так не желала, как стянуть с себя грязные джинсы и свитеры, оттереть кожу. Но забота о себе отошла на задний план в сравнении с безопасностью детей. «Я повременю. Спасибо вам». Морган не оставила бы девочек ни на секунду, ей ничего не почудилось. Надо было сразу прислушаться к интуиции. Испущенное колесо не было случайностью. Теперь она была в этом уверена. Кто-то не просто за ней следил. Кто-то ее преследовал».